Глава 28. Два дня и почти две ночи Лотар, Рубас, Сухмед и Бастапарт прочесывали Шанмор вдоль и поперек. Они облазили все малодоступные и даже недоступные скалы острова, взбирались на самые отвесные стены, надеясь найти хоть какой-нибудь знак. Они прошли вдоль всех склонов, пытаясь обнаружить хоть какой-то намек на пещеру, и не нашли ничего. Не было ничего похожего на необычные знаки, ни единого намека на существование пещеры. Они не смогли обнаружить даже отблеска той энергии, которую кто-либо мог направить на сигнал восточным армиям, понуждая их идти войной на запад. Это было самое большое ничего за всю их долгую и полную приключений жизни. К вечеру второго дня Шевелек доложил, что летящее облако готово к полету. Оставалось только запастись продуктами, и можно было вылетать. Шевелек вообще стал довольно деятельным. Он принимал самое непосредственное участие в восстановлении летающего корабля, и оказалось, что за время полета совсем неплохо понял его конструкцию. Кроме того, с помощью Джемескина он нашел двух новых людей из долины, которых с благословения Афиса они собирались взять вместо погибшего матроса и Санса. Санс тоже принимал участие в ремонте корабля, хотя питался и спал отдельно, прямо на брошенном на землю куске войлока. К тому же с ним никто не разговаривал. Но окончательно его судьба была решена вечером второго дня, когда раны у Купсаха немного затянулись и стало ясно, что капитан снова может командовать кораблем. Джемескин предложил оставить Санса на Шанморе, если уж Лотар почему-то не разрешает его судить. В этом не было, строго говоря, ничего чрезвычайного. Во все времена сомнительных членов команды списывали на берег. Но на этот раз решение было так увязано с выздоровлением Купсаха, столько в нем было холодного, почти циничного расчета, что Санс даже попробовал пожаловаться Лотару вечером. Но безуспешно. Желтоголовый думал о своем, и размышления его не торопился прервать даже Сухмед. Итак, все было готово к решению новых задач, но главной проблемой было то, что никто не знал, в чем они состоят. На прощальный ужин в замке Камлута собрались почти все видные люди долины Шанмора. Но ситуация была настолько неясной, что вместо веселого пира получилось унылое застолье. Лотар сидел тихо, ни на кого не обращал внимания, и только иногда смотрел на Жарну и Шазию, которые пытались поднять его настроение, и сели по бокам от него. Сухмету было знакомо это состояние желтоголового, и он не торопился понять, что из этого следует. А вот Рубас забыл и пару раз довольно не кстати приставал к Лотару, чтобы тот пояснил хотя бы ему, что они теперь собираются делать. Когда окончательно стало ясно, что ни он, ни кто другой ответа на этот вопрос пока не узнает, хозяева, удивительное дело, даже немного успокоились. Словно они гордились тем, что долина Шанмора превращает чью угодно жизнь в спокойную и размеренную. Вот и охотники на демонов отсюда не срываются в немедленный поход. Афис вместе с Дро Кафрамом даже немного развеселились, и добродушный владетель долины попытался как мог утешить гостей. «Я же говорил тебе, желтоголовый, у нас тут нет ничего странного или необычного». Камлут, как и многие другие, уже усвоил привычку обращаться к Лотару по прозвищу. «У нас и не может быть ничего необычного. Мы живем тихо и никого не трогаем». «Но и у нас не нужно трогать», — поддакнуть ему толстенький Дро. Иначе, что дальше нужно говорить, он не знал. Взглянув на него, Лотар убедился, что отец двух красавиц изрядно нагрузился и пребывает в самом радужном настроении. «Ну, не уверен, что мы очень уж сильны», — вдруг усомнился Афис. «Ты вот, Дро, когда последний раз доспехи натягивал на свое брюхо?» Дро сосредоточенно похлопал себя по животу, попытался честно припомнить, когда доспехи попадались ему на глаза, но не сумел и со вздохом ответил: «Давно». «Вот так-то», — словно он доказал что-то и подвел итог к содержательному разговору Афис. Лотар хмыкнул. Лицо его стало настолько отрешенным, невыразительным и таким нездешним, что все, кто это видел, умолкли, словно в теплом ярком освещенном зале на мгновение пахнуло ледяным ветром опасности. Кое-кто даже попытался закрыть лицо. Лотар повернулся к Сухмету и, ни на кого не обращая внимания, спросил: «Сухмед, может ли жалын изменять свою внешность?» Восточник, зная, что с Латара происходит что-то очень важное, даже не притронулся к еде, только глотал слабое ячменное пиво. Он ответил мгновенно: «Он способен мимикрировать под любого из нас. С точки зрения подражательной магии, способность маскироваться — лишь функция времени. А времени у него хоть отбавляй». «Так», — подумал Латар, — «значит, их враг может быть где угодно. А он способен усваивать психологию и даже пластику тех, под кого подстраиваться. Любой психологический портрет для него — открытая книга. А что касается способности двигаться, он настолько превосходит физическими кондициями любого из тех, за кого ты себя выдает, что ты не отличишь его и от молодого человека, если даже устроишь с ним кулачный поединок». «Гром и молнии, о чем вы говорите?» — спросил Афис. «А ты, старик, имеешь в виду кого-то конкретно? Тогда назови его имя, а не прячь свои обвинения под странными непонятными словами». «Мы не готовы никого обвинять, Афис», — ответил ему Рубас. «Может, до этого вообще не дойдет». «Тогда в чем дело? И что за этим последует?» Латар чувствовал, что решение совсем рядом, настолько близко, что вот-вот появится, или не появится вовсе, как бывает у каждого, кто пытается решить проблему, которая сложнее своего исследователя. Латар сосредоточился. «Вот сейчас, вот-вот». «Нет, пока еще нет». Рубас тем временем заговорил: «А за этим, дорогой Афис, если я правильно понимаю, может последовать удивительнейшее событие, а может и ничего не последует». «Ничего, да, это они уже знают, 2 дня они провели здесь, ничего не обнаружив». И вдруг Латар понял, что нужно делать. От облегчения он даже откинулся на спинку резного стула. Потом, конечно, сообразил, что его идея может и не сработать, но предчувствие уже твердило ему: «Сработает». Словно откуда-то издалека до него донесся голос Дро Кафрама: «Если носить доспехи единственное, на что должен быть способен мужчина, то откуда берется все остальное? Пиво и мясо, дети и урожай? Ну, пусть кто-нибудь мне ответит». С другого конца зала донесся мягкий, журчащий девичий голосок. Кажется, это была Бетия, черноволосая, чернобровая красавица с повадками дикой кошки. «Когда обнаруживаешь, что мужчину интересует только урожай, а не то, что ему предшествует, остается возблагодарить Демиурга, что не все они таковы». Смех разлетелся по залу, как плеск крыльев голубиной стаи. Латар потянулся к своей кружке, попробовал. В ней было очень крепкое пиво, пронизывающее и тяжелое, как крик голодного хищника на рассвете, как запах трав, дурманящих рассудок. Латар знаком подозвал слугу, но когда тот подошел, забыл, о чем собирался попросить. «Сухмед, давай рассуждать последовательно. Если я ошибусь, поправь меня». «Принеси моему господину воды», — сказал Сухмед слуге, потом повернулся к желтоголовому. «Я готов слушать, господин». Латар собрался как перед поединком с незнакомым противником, который мог оказаться искуснее его в бою. «Почему мы так легко определили первую линзу?» «Мы таскались по всему Переднему Востоку», — буркнул Рубас. «Ничего себе легко». «И тем не менее, мы без труда вычислили эту точку. Как только Купсах нарисовал 3 линии, мы...» «Я нарисовал их под диктовку, сэр», — отозвался Купсах. Оказалось, он тоже слушал. «Что ты думаешь об этом, Сухмед?» Восточник принял из рук слуги подоспевшую кружку, заглянул внутрь, потому что Латар в таком состоянии мог, не глядя, проглотить расплавленное олово. Успокоившись, поставил воду на стол и ответил: «У нас были следы мыслей незащищенных людей, а когда мы столкнулись с людьми защищенными, вовремя подвернулась позолоченная статуя Баллоба». «Правильно! Только это были люди еще и заряженные, люди запрограммированные, одураченные, так или иначе находящиеся под пятой того, кто собрал, заставил оснастить и направил эти армии на запад. Именно его след мы и использовали в поисках линзы, и, боюсь, я несколько переоценил себя. Линза эта была спрятана гораздо лучше, чем казалось вначале, просто мы воспользовались хорошим следом. То, что мы не можем найти вторую линзу, доказывает это». Сухмед напряженно следил за Латаром. «Допустим. Что из этого следует?» «Из этого следует, Сухмед, что сейчас у нас есть только один выход — воспользоваться тем же приемом. определить направление и найти линзу с помощью человека, которого наш враг зарядил на зло. Рубас растерянно осмотрелся, потом произнес: «Но у нас нет тут такого человека. Посмотри, здесь лишь мелкие помещики, отошедшие от дел вояки да прибрежные мореходы. Если тут и есть кто-то запущенный в этот садок врагом, как ты его называешь, мы его не знаем, а сам он вряд ли объявится». «Сам он не объявится, это верно. Но ты не прав, Рубас, когда говоришь, что у нас нет тут такого человека. Такой человек у нас есть». Сухмед вдруг откинулся назад, и на его обычно ироничном старческом личике вдруг появилось выражение восхищения. «Значит, Санс! Ну, господин мой, ты придумал трюк, который даже Жалын не мог бы придумать!» «Что это значит?» — коротко спросил Рубас. «Он хочет использовать Санса вместо компаса», — пояснил ему Бастапарт. Лицо юноши было неподвижно, но Лотар понял. Бастапарт и не сомневался, что Желтоголовый обязательно что-нибудь придумает. «А разве это возможно?» — с непонятной тревогой спросил Афис. «Это же чистая магия!» «Надеюсь, ты не возражаешь против белой магии, от которой не отказываются даже Астафий Задорский?» — спросил его Рубас, поднимаясь. «Если это нужно для дела», — с сомнением проговорил Афис. «Но мне придется присутствовать при этом». Лотар поднял на него свои серые, как море перед летним штормом, глаза. «Если мне будет позволено так выразиться, Афис, я даже настаиваю на этом, потому что последствия такого эксперимента могут оказаться абсолютно непредсказуемыми».